хронист Мартин де Моруа прямо указывает, что во времена короля Хавилья царству Колья принадлежали все земли на север от озера Титикака. Они доходили вплоть до реки Вильканоты, а в том месте, где в ее воды впадает ручей Чонго, стоит писак, от которого до Куска, как мы помним, всего один день пешего пути. Король Хавилья посылал туда двух своих капитанов, Токай Капака и Пинау Капака, которые правили этими землями еще до появления там инков. Но ведь и сами инки, если следовать их же солнечной легенде, пришли в Куско из района озера Титикака. Может быть, и они двинулись в путь по приказу одного из королей Колья? Такая, например, возможность могла возникнуть в результате каких-то конкретных событий, связанных с угасанием цивилизации Тиауанаку. В этом случае зависимость инков от царства Колья, в котором сынам солнца вполне могла видеться их далекая прародина, была скорее естественной, чем необычной. К тому же она могла быть малообременительной и носить символический характер, поскольку у господина и подданного разделяли многие километры трудного пути по горным перевалам Анд. Вполне допустимо, что чанки досаждали своими набегами не только теоретическим подданным Колья, но и их собственным землям. И правители Колья решили вспомнить свои древние права, понимая при этом, что их собственные интересы совпадают с интересами Куско. Тогда-то и последовал из Колья приказ, на который инки могли откликнуться вполне охотно. Приказ давал им легальную основу мобилизовать всех кичуа, если они не успели еще позабыть о своей зависимости от Колья, на борьбу против чанков. Начало войны с чанками для инков сложилось неудачно. Разгромив несколько боевых отрядов сынов солнца, чанки почти вплотную подошли к их священной столице. Далее события развивались стремительно. Инка-правитель бежал из Куско, оставив город беззащитным. Вот тогда-то и появляется инка Виракоча. Отправленный своим отцом-правителем в изгнание за неблаговидные поступки. Коче Пачакутеку удается наскоро собрать инкское воинство, деморализованное поведением сапа-инки, а возможно и решительными действиями противника. Он направляет также гонцов к всем соседям Куско. Не дожидаясь ответа и согласия своего отца, к которому Виракоча также обратился с призывом о помощи, укажем, что эта помощь так и не пришла, Виракоча Пачакутек бросается навстречу стремительно приближавшимся, естественно, пешком к Куско воинам чанков. Чанки не были единым народом или однородным племенем. Под этим именем объединялись многие группы индейцев. Вместе с чанками шли Урамарка, Вилька, Утусулья, Анковалью, так пишет инка Гарсиласо. Из этого перечня трудно понять, идет ли здесь речь о союзниках чанков, или это имена чанкских родов или племен. Второе кажется предпочтительнее, ибо главного вождя чанков звали Анковалью. Чанки подошли вплотную к долине Куско, где расположился, ожидая боя, инка Виракоча. Подтянув арьергарды, войско чанков спустилось в долину. Виракоча направил своих посланцев предложением мира и дружбы, но чанки даже не стали их слушать. На следующий день они продолжили свое продвижение в сторону Куско. Виракоча продолжал посылать им предложения мира. Так прошел еще один день. Накануне сражения Оба лагеря провели всю ночь